Американские и южнокорейские истерики войны огласили трехступенчатую сбалансированную стратегию сдерживания, представляющую собой оперативный план по нанесению превентивного удара по Корейской Народно-Демократической Республике. 19 сентября они подтвердили указанную стратегию, которая до тех пор оставалась концептуальным проектом, как практический оперативный план нанесения удара по нашим ядерным сооружениям, и постановили приступить к его исполнению. Причем они заявили, что на Октябрьском американо-южнокорейском ежегодном совещании по безопасности данный план будет конкретизирован с учетом подробных ситуаций. Более серьезным является то, что уже в этап реализации вошел сценарий ядерной войны. Со ссылкой на опытный взрыв нашей ядерной боеголовки, 21 сентября в пожарном порядке прилетели в Южную Корею два американских ядерных стратегических бомбардировщика B-1B и провели учения по уничтожению наземных целей. Один из них остался на Усанской авиабазе под нашим носом. Нельзя обойти молчанием и то, что в октябре американский Тихоокеанский флот будет пополнен наступательной подлодкой с ядерным двигателем класса Виргиний Иллинойс, а в акваторию Южной Кореи прибудет стартующий в Японии ядерный авианосец Рональд Рейган со всеми ударными средствами. Такое развитие ситуации лишний раз доказывает правоту нашей политической линии на параллельное ведение хозяйственного строительства и строительства ядерных вооруженных сил, позволившее нам максимум умножать ядерные силы сдерживания и встать в передовых рядах ядерных держав.